Кильда в последний раз пытается запихнуть себе в рот моего немаленького друга, проходится от основания до головки язычком и, с характерным чмоканьем, освобождает окаменевший стояк из своего плена, начиная активно водить по нему руками, проверяя пульсирующий член на твердость. Да, моя женщина восхищалась моим членом, его красотой и размерами. Не каждый может похвастаться огромным прибором, что был более 25 сантиметров в длину, и на котором имеются стильные белые татуировки. Последнее смотрелось весьма привлекательно на моей синей коже, по словам Кильды, а также ее возбуждал тот факт, что я прошел процедуру обрезания. За последнее стоило сказать спасибо родителям. Чмок. Улыбается девушка, освобождая ротик и глядя на меня снизу вверх. Утро доброе, мой владыка. Как вам спалось? Игриво начала она разговор, потихоньку заползая на мою грудь. Каждое утро с тобой скрашивает мой день, иди ко мне, отвечаю, хватая упругую попку девушки, другой же рукой вставляю свой ключик в ее киску. Ах, все, что пожелаете, мой любимый владыка, с придыханием произносит она, начиная изгибаться надо мной. Член заскользил внутри женщины, она поднимается на меня, седлая в позу наездницы, да упираясь руками в мою могучую грудь. Мои же руки продолжают водить по изгибам девушки, массируя упругую попку и пышную грудь. Легкие стоны заполняют мои покои. Кильда была мокрая и на все готовой. Вскоре наши покои заполнились похотливыми хлюпающими звуками. Она любила меня, за эту любовь я позволял ей многое, в том числе и побыть иногда сверху. Скача на мне, она не прекращала стонать. Ее бедра ударялись об меня, издавая пошлые хлюпающие звуки. Сама девушка запрокинула голову от наслаждения, волосы спадали на ее лицо, изумрудные глаза горели пламенем страсти. Сейчас Кильда была переполнена сексуальной энергией и выглядела до жути мило и похотливо. Высунув язычок с красным лицом, она, не сдерживаясь, стонала, продолжая опускаться на мой член, меняя ритм, то ускоряясь, то замедляясь. Прекратив безумно скакать на члене, она выдохлась и стала водить тазом, медленно, по часовой, после, против, а отдохнув, продолжила свои скачки. Мне же ничего не оставалось, кроме как наслаждаться даруемым удовольствием и готовиться к перехвату позиции. Ах-ах-ах, а, удивилась она прекращению движений, я же захотел сменить позу, чувствуя скорый оргазм. Сейчас отвечаю удивленной Кильде, одновременно приподнимаясь с кровати, сев на ложе, таким образом, чтобы девушка продолжила сидеть на моем инструменте, ухватываюсь обеими руками за ее аппетитную задницу, под звонки ее девушки, я начинаю приподнимать и насаживать обратно ее на свой член, словно какую-то игрушку. Девушка тут же обхватывает меня за шею, прижавшись ко мне своей грудью, так сильно, что я почувствовал ее твердые соски, что были подобны бусинкам. Наш секс продолжился в другой позе. Став ведущим, я действовал жестче, пользуясь Кильдой по назначению, постепенно наращивая темп, после чего пронзая ее на всю глубину, замедлялся и начинал заново. По сравнению с моей крупной фигурой, Кильда выглядела весьма маленькой и легкой, как перышко. Эта поза была одной из любимых нами. Ах-ах-ах, да, еще, о, да, еще. Член продолжал проникать в девушку, скользя в ее тугой киске, с каждым толчком проникая все глубже и глубже. Ускоряясь с каждой секундой, я заставлял партнершу стонать громче с каждым мигом. От удовольствия Кильда обхватывает меня ногами, пытаясь скакать на мне. Вверх-вниз, вверх-вниз, быстрее вверх, еще быстрее вниз. Финал был близок, прижав девушку к себе, я с рыком исторгаю в нее свое семя, чувствуя небывалое наслаждение. Ах-а-а. Под особо звонкий стон она доходит до оргазма слегка позже, чем я. Довольная девушка прижимается ко мне, прерывисто пытаясь восстановить дыхание и едва удерживаясь в сознании от удовольствия и экстаза. Аккуратно положив Кильду рядышком на кровать, я с удовольствием прошелся взглядом по ее мокрому телу. После столь жаркого секса, она несколько вспотела. Моя подруга детства с каждым годом становилась все краше и краше. Сейчас, лежа в позе морской звезды, она выглядела очень сексуально. Эти пышные бедра, проглядывающиеся под кожей мышцы пресса, аккуратно выстриженный между ног кустик пламенного цвета, объемные груди, что вздымались и опускались в такт дыхания девушки, ярко-рыжие волосы и милые веснушки, и, самое главное, все это принадлежит мне. Подобную картину можно было запечатлеть на холсте и считать произведением искусства. Настолько сейчас Кильда выглядела сексуальной и женственной. Из лона девушки полились светящиеся капли моего семени. Я же, наблюдая эту картину, захотел большего. Расставив ножки девушки, грозно нависаю над таким маленьким телом. «Еще раз, какой ты ненасытный», обращает Кильда внимание на мои действия, после чего расслабляется, полностью вверяя свое тело в мои властные руки. Пристроив своего друга напротив лона девушки, я зашел на второй круг нашего утреннего ритуала. Полчаса спустя, «Бодрит», произношу я, в то время как холодные струи душа омывали мое тело, даруя бодрость разуму. Сознание было чистым и умиротворенным. Как же приятен секс после сна, особенно без всяких глупых средств контрацепции. Последние, как я успел выяснить, были не нужны, поскольку детей у меня быть не может. По крайней мере, с Кильдой. Но подобное не сильно беспокоило нас. Чувствую, как женские руки обхватывают меня со спины, а сзади прижимается грудь. Похоже, не я один решил принять душ после секса. Бррррр, как же прохладно, с твоего позволения. Киваю на незаданный вопрос своей пассии. Наблюдаю, как она тянется к крану, что регулировал подачу теплой и холодной воды. Вскоре я почувствовал теплую воду, Кильда же привычно взяла мочалку с мылом, став натираться в сторонке от гигантского душа. Подойдя ближе, начинаю аккуратно помогать девушке. «Хи-хи, щекотно», — подает голос девушка, на мои действия. В ответ, Кильда, не стесняясь, принялась натирать уже меня, в самом интимном месте. «Кильда, перестань, на сегодня у меня еще дела, я не могу проводить все свое время с тобой в постели, да и тебе требуется больше отдыха». Вспомнив об своих планах на сегодня, решаю отказать девушке. Кильда готова была продолжить заниматься со мной любовью до полной потери сознания, но у меня были другие планы. Благодаря моей нечеловеческой выносливости, я мог трахаться часами, не чувствуя какой-либо усталости. Чего не скажешь о ней. Каждый секс со мной заполняет девушку энергией, но вот разум может просто не выдержать такого наслаждения. Возможно, даже таким образом она сможет пробудить в себе магический дар, но это будет не скоро. Но он же уже готов, собиралась было продолжить настаивать на своем девушка, как натыкается на мой недовольный взгляд. Ну хорошо, займемся этим в другой раз, мой любимый владыка тьмы, Кильда перестает играться с моим членом, потянувшись за поцелуем. Наши губы соприкоснулись, давая язычкам провести совместный танец. А стоило нам прекратить столь приятное занятие, как Кильда принялась мылить мочалкой остальные части тела. «Все в порядке?» Интересуюсь у девушки, пока она занималась своей работой. «Да, все прекрасно. А что, тебя что-то беспокоит?» Озадачилась моя пассия, встречаясь со мной взглядами. Ее изумруды были как всегда чарующими. «Ты не видишь никаких проблем в башне, слабостей, недостатков, что я не учел?» Привычно обращаюсь к ней за советом. Чужое мнение не самого глупого разумного всегда полезно выслушать. Нет, все прекрасно, продовольствие поступает стабильно в больших количествах, нежели нам необходимо. Золото стабильно поступает в сокровищницу от всех северных земель. Охота продвигается прекрасно, с тех пор, как твои красные чертики начали топить корабли эльфов и имперцев, никто не заходит в наши воды, начала она отчитываться мне, повествуя о состоянии всех тех дел, над которыми я назначил ее главной. «А что, ты что-то задумал?» Закончила она свой длительный отчет вместе с натиранием моего тела, после чего принялась намыливать мои серебристо-пепельные локоны. «Думаю, пора начинать расширять свои владения, делюсь я своими планами на будущее, среди которых, как минимум, завоевание всех северных земель. Вся верхушка мне и так подчинена, но вот чтобы не привлекать внимание, приходилось платить налоги империи. Думаю, давно пора окончательно отобрать эти земли у людей. Не просто так же я готовил армию все это время, да и оставлять людей в покое, чтобы они развивались, было слишком глупо с моей стороны. Вот разовьются людишки до атомных бомб, и тогда я буду вынужден сидеть в ином мире под страхом уничтожения. Поэтому я не собирался давать человечеству и шанса на господство, собираясь заковать всех противных мне людишек в рабство. Ну, или околорабские условия, чтобы точно не жили припеваючи. И первым государством на очереди выступала Империя Солнца, что уничтожало все связанное с магией, в особенности, магических созданий. «Ао», впечатлялась Кильда, «я многое рассказывал о своих планах ей, поэтому она была в курсе большинства задуманного мною. «Значит ли это, что твоя армия готова?» – добавляет она. «Она готова как никогда», – уверенным голосом отвечаю. «Как ты уже успела убедиться, мы больше не дети. Фальшивая башня готова, войско сильно как никогда, северные земли будут захвачены рекордно быстро. А империя? Я, конечно, верю в тебя, но прошу, не считай себя неуязвимым», — ответила мне полным волнений голосом, прижавшись теснее. «Все в порядке, война пройдет на моих условиях, тебе не о чем беспокоиться. Пошли под душ, помоемся перед началом нового дня». Глава 15. Перед советом. Глава 15. Перед советом. Закончив все свои дела в душевой, я накинул свой любимый мягкий шерстяной халат красного цвета, Кильда накинула на себя аналогичных халатик белого цвета, после чего мы направились обратно в мои покои. Слуги тут же начали приводить в идеальный порядок душевую комнату, стоило нам ее только покинуть. Идя по коридору, я с удовольствием проходился взглядом по красивой гравировке. Коридоры были сделаны из ровного черного камня, что был гравирован и разложен на манер брусчатки. 2 метра стены, начиная от пола, были украшены красной плиткой, а выше нее были изысканные светильники в виде статуй красных прихвостней, что освещали коридор. Потолок был чрезвычайно высоким. Пройдясь по коридору и поднявшись по лестнице, коротая время легким разговором ни о чем, мы добрались до главных покоев. Там нас встретили обширные просторы и полдесятка слуг из числа бурых миньонов, а также небольшой бассейн с теплой водой. Весь интерьер кричал о величии и дороговизне, многое было сделано из золота, каждый предмет мебели был изысканным с красивейшей гравировкой, которую можно было разглядывать часами. Черный, красный, золотой и немного синего цвета, все это проглядывалось везде, куда ни глянь. Интерьер был сделан со стилем, мы с Кильдой знатно постарались, проектируя все это и донося до слуг понимание, как здесь все должно быть устроено. Основная часть моей армии состояла из бурых работяг, из них же состояла большая часть прислужников. Других было много меньше, и они были куда ценнее за счет своих особенностей. «Хозяин», — заметил наше приближение прихвостень прислужник, патрулирующий мои покои вместе с палкой опахала, «но сейчас я не нуждался в легком ветре. Привычным взглядом оглядываю свое имущество, после чего, проигнорировав вопрос слуги, продолжаю ходьбу. Первым делом нам стоило одеться, поэтому вместе мы пошли в гардеробную. Слуги кланялись, стоило нам только пройти рядом. Это льстило. Оказавшись в нужной комнате, я первым делом немного помог одеться своей пассии. Кильда несколько медленно, дразня мой взгляд, накидывает на себя белое платье, после чего привычно обращается за помощью с другой одеждой. Оказал ей помощь в столь трудном деле, а именно, помог Кильде надеть поверх платья юбку в цвет ее волос и завязал за ее спиной черный корсет. С черными наручами, как и с обувью, она справилась сама, после чего стала внимательно смотреть за моими действиями. Не став долго томить девушку, подхожу к стойке со своими доспехами. Да, вместо обычной одежды я предпочитаю носить сделанные из специальных материалов доспехи, которые ощущались, словно моя вторая кожа, и без которых я чувствовал себя несколько некомфортно. У меня, конечно, было много другого. Халаты, мантии и другие одежды, но я предпочитал всем им доспехи. Легкие, средние, тяжелые, каждый доспех был зачарован мною лично, руны так и посверкивали огненным светом. Тяжелые я надевал крайне редко, поскольку те были излишне громоздкие и созданные только для боя, а не повседневные носки. Да и находились тяжелые доспехи не в гардеробе, а в оружейной. Подойдя к своему самому любимому доспеху, что был среднего размера и не особо громоздким, сосредотачиваюсь на своей магии и скидываю с себя халат. Мгновение, другое, и я в вихре магии начинаю парить над полом, сияя синеватым светом. Мгновение проведя в невесомости, опускаюсь на ноги, громко цокнув башмаками при приземлении. Да, благодаря магии я мог призвать на себя доспехи, одевая или снимая их за секунды. И вытворять это я мог не только в башне, но и за ее пределами. Каждый раз, наблюдая за подобным, я испытываю зависть. Я бы тоже не отказалась так быстро переодеваться в свои платья, прокомментировала мои действия Кильда с легкой смешинкой в голосе. Громко ступая по каменному полу, подхожу к девушке, что сейчас любовалась зеркалом. Один из плюсов доспехов – ходить в них – одно удовольствие, особенно когда у тебя такая тяжелая походка, говорящая сама за себя. С каждым шагом ботинки громко стукались о пол, отдавая металлическим звуком. Хм. Привычно оглядываю себя в зеркале, моя минутная слабость нарциссизма не осталась незамеченной. Ты, как всегда, грозен и ужасен, мой повелитель. Твои враги будут в ужасе от одного твоего появления, слегка шутливым тоном проговорила Кильда, прижимаясь к моему боку, да проводя пальцами по сверкающим рунам, что были выгравированы на доспехе. Смотря в зеркало, я видел настоящего повелителя. Бугай 2 метра ростом и с крайне широкими плечами. Шлем с 5 едва искривленными рогами, из глубины провала которого на меня смотрели зловещие глаза желто-оранжевого цвета. Тьма словно сама по себе скрывала личность носителя. С трудом можно было разглядеть только маску, скрывающую лицо. Поэтому, несмотря на весьма открытый шлем, нельзя было увидеть ни единую черту лица, за исключением ярко пылающих глаз. Огромный наплечник украшал левое плечо, посверкивая зловещим светом ада. Он крепился с помощью ремешка, что проходил через весь нагрудник и был покрыт изображением с головами саламандр, сделанных из металла, в то время как на правом плече была видна одна только меховая накидка темно-красного цвета. Она скрывала более малый наплечник, а также укрывала нагрудник, оканчиваясь на моей широкой груди. Только начиная с живота можно было увидеть гравированный нагрудник, полностью испещренный рунными связями и демоническими ликами. Мощные наручи украшали мои руки, каждая рука была облачена в перчатку, в каждую из которых был встроен большой светящийся камень прямо по центру предплечья. Штаны из прочной кожи были прикрыты металлическим набедренником с все теми же демоническими ликами. Ботинки из темного металла. Каждый из наколенников украшала светящаяся демоническая морда, что скалила свой дьявольский лик. Общий вид внушал, очень внушал. Доспех, несмотря на свою легкую громоздкость, был для меня легок, словно перышко, и ощущался, как вторая кожа. Клацнув металлическими пальцами, кладу руку на бедро Кильды. Вместе мы смотрелись весьма странно, но мне было все равно. Ты прекрасен и ужасен как никогда, но, помнится, мне, у тебя были на сегодня планы, прерывает меня голос моей фаворитки, заставляя прекратить любование собой и обратить внимание на нее. Да, мне пора идти. Кильда, сможешь прийти в зал совещания через полчаса, интересуюсь у девушки, желая видеть ее рядом с собой во время сегодняшнего совета. Кильда была далеко не глупой женщиной, и к ее мнению я прислушиваюсь. В конце концов, она будет поумнее большинства моих слуг, и ей я мог полностью доверять в наиважнейших вопросах. Для тебя всегда найдется время. Планируется что-то важное, с улыбкой ответила девушка. Будто ты еще не догадалась, за время нашего знакомства мы успели хорошо узнать друг друга. К тому же я уже упоминал часть планов, до остального она догадалась сама. Значит, военный совет перед началом завоеваний, задумчиво проговорила она серьезным голосом, после чего немного подумала, посмотрела на меня, улыбнулась своим мыслям и заговорила. «Хорошо, я буду там, рядом с тобой. Это все? Нет. Как насчет поцелуя? На удачу!» Отвечаю ей, кладя руки на талию девушки. Кильда без проблем тянется ко мне, целуя в щечку металлического шлема. «Мне нужно проверить кое-какие дела. Ты ведь знаешь, твоих малышей нельзя оставлять одних надолго», говорит мне на прощание и, виляя бедрами, покидает гардеробную комнату. «Все-таки не зря я забрал ее из Нортберга тогда», проносится в моей голове мысль, пока глаза были пленены виляющей попой девушки. Проводив ее взглядом до двери, я сосредотачиваюсь на собственных ощущениях. Мгновение, и я почувствовал все устройство башни, образуя в своей голове трехмерную карту с расположением каждого обитателя. Сейчас мне нужен был Гнарл. Отыскав старого прихвостня, волевым усилием создаю портал перед собой, соединяя две точки пространства. Открыв глаза, перестав смотреть на устройство башни своим зрением повелителя, делаю шаг вперед, оказываясь в одном из коридоров моих владений. «Владыка, вы желали видеть старого Гнарла? Вам не стоило себя утруждать, я всегда готов явиться на ваш зов», чересчур театрально заговорил Гнарл, удивившись моему появлению. «Я желаю узнать все о делах башен. Насколько мы сейчас готовы к открытому завоеванию? Состояние армии, отрядов, авиации, запасы гранат и продовольствия, обращаюсь к советнику, которого лично поставил следить за всем в мое отсутствие. Повелитель, вы решились начать свой поход? Какая радость, я с удовольствием отчитаюсь о состоянии вашего войска», собирался было уже начать свой отчет Гнарл, как я прерываю его взмахом руки. «Это может подождать, выскажешь все это на совете, который я приказываю тебе собрать, чтобы через час все нужные личности собрались в зале совещаний. Приказываю слуге, не дожидаясь согласия, создаю еще один портал, на этот раз в тронный зал. Ваша воля, закон для меня, владыка, послышалось мне в спину. Я не видел, но чувствовал, как Гнарл сделал легких поклон в мою сторону. Войдя в портал, я мгновенно оказываюсь в тронном зале. Яркая вспышка синевато-белоснежного света ослепляет меня, но я уверенно делаю шаг вперед. Мой слух тут же улавливает хор из ударов кулака в нагрудник. Это стражники исполнили воинское приветствие, увидев меня. Оглядев трон, стоящих на своих местах стражников и прибирающихся слуг, что сдували пылинки со столбов и поддерживали всю башню в идеальном состоянии, направляюсь к собственному трону. Строение внушало своими размерами, величием, гравировкой. Позади него стекал водопад лавы, от которой защищало зачарованное стекло. Лава протекала по полу, переливаясь огненными цветами, множество маленьких ручейков текли по полу, создавая красивые рисунки. Разумеется, в целях безопасности от жара, лавовые ручейки защищало все то же зачарованное стекло, сделанное из кристаллов тьмы. Пройдясь по тронному залу, поднимаюсь по лестнице, приземляя свою величественную задницу на трон. В меня тут же устремилась магия, я стал полноценной частью башни, через мое тело проходило огромное количество темной энергии. Я тут же стал чувствовать бодрость с желанием подраться. Темная энергия весьма пагубно влияла на разумных, благо, у меня имелся к ней сильный иммунитет. Но даже с ним моя магия бурлила и требовала действий, это особенно сильно ощущалось в такие вот моменты, как сейчас. Выдохнув, беру свои чувства под контроль, сосредотачиваясь на связи со своим рабом, Максимусом. Я выжигаю перед собой нужные руны, активируя заклинание. Секунда, другая, и мой тронный зал сменяется знакомой комнатой ратуши в Нордберге. Подавив забитую волю Максимуса, я полноценно овладеваю его телом, после чего начинаю заниматься своими делами. Уже в теле Максимуса гляжу в окно, видя день. Отлично, ночью разведать обстановку было бы сложнее. Максимус, как всегда, был занят бумагами и распоряжениями, выполняя работу губернатора до того, как я вселился в его тело. Тоскливый за это время похудел до неузнаваемости. Какие чудеса творит с человеком диета из воды и хлеба. Ел он по-королевски, с королевскими рассохами. Посадив его на диету, я неплохо сэкономил золотишко. Никого не впускать ближайшие 20 минут. Приказываю стражникам, что сторожили вход в кабинет губернатора. «Есть, сэр», — хором ответил голубоглазый дуэт легионеров. Уже находясь в нужном кабинете, просто открываю нужный ящик с двойным дном, доставая спрятанные отчеты своего раба. Это были ежедневные отчеты, которые Максимус писал каждый вечер и прятал во втором дне ящика. Устроившись поудобней, я принялся читать, чего же интересного произошло за прошедшую неделю. Налоги шли стабильно, повстанцы были задушены более 5 лет назад, поэтому я поднял налоги якобы для защиты деревенщины от магических созданий, в то время как на самом деле деньги уходили на строительство моей башни. Те, кто не желал платить налоги, регулярно подвергались нападению моих прихвостней. Таким образом, люди быстро поняли, что нужно делать для безопасной жизни. Никому не было интересно на большой земле, что происходит в моем захолустье, а Максимус с тоскливием отписывались, что все нормально. Воюем против магических тварей, но не можем найти их убежища. Все северные земли были обследованы уже не единожды в поисках этого места. На самом деле я таким образом возвращал старые артефакты башни, но большой земле этого знать не стоило. Пройдясь взглядом по всем листам с отчетами, я лишь убеждаюсь, что все тихо и спокойно, как обычно. Просьбы жителей, как и их беспокойство о появлении загадочной башни в лесах, были проигнорированы. Мои прихвостни уже построили башню и используют ее как аванпост. Конечно, они попадались на глаза местным, но власти игнорировали их тревоги. Вскоре я воспользуюсь ей как следует. Пройдясь взглядом по тексту еще раз, в поисках полезной информации, подношу пергамент к свече, избавляясь от улик своих деяний. К сожалению, большая часть отчетов Максимуса заключалась в просьбах крестьян и их жалобах на тяжелую жизнь с мольбами уменьшить налоги. Частые жалобы на некомпетентность солдат, на жестокость и беспощадность наместников. Драки в тавернах, которые порой сопровождались убийствами, и люди, требовавшие справедливости, и прочие мелочи городской жизни, не говоря уже о кражах, да, Краж было много, особенно часто крали бухло. Да, жители севера сильно любили алкоголь. Последнее мне было не особо интересно, но на манер важной информации я читал все отчеты, так, на всякий случай. Порой среди них попадалось и кое-что смешное. К примеру, соседи часто закладывали друг друга, подозревая в колдовстве. Красивых женщин считали ведьмами и иногда их хотели сжечь. Благо, в городе такое редко происходило, все же, люди здесь поумнее, чем в окрестных деревнях. А вот в далеких селах, да, там суеверия, ведьмы, духи, призраки и просто идиоты жили да процветали, править такими можно было только кнутом. Лживые, тупые, злые, необразованные, хамоватые и просто деревенское быдло. Разбираться с их проблемами у меня не было совершенно никакого желания, поскольку каждый раз, вслушиваясь в их необразованную речь, мне становилось стыдно за все человечество. Именно из-за таких людей я и считаю, что человек должен оставаться рабом. Всегда. Ну да ладно о далеких кметах и их проблемах. Не хочу даже вспоминать этих созданий. В большинстве случаев мне попадались жалобы, что волки задрали детишек, бельков или еще кого-то, вышел не урожай, поставки задерживались и так далее. Ничего стоящего моего внимания. Хотя были также и несколько очевидцев, что утверждали, что видели моих прихвостней во время охоты. Строительство второй башни не осталось незамеченным. Через губернатора я приказал не приближаться к западным землям. Они и так были опасны, поскольку граничили с магической пустыней, где ранее находилась башня моего отца с его землями. Ныне на тех территориях водятся крайне агрессивные мутанты, гигантские слизни и хрен его знает что еще. Соваться к горам люди опасаются из-за большого наличия всякой магической живности. Западные горы были идеальным местом для постройки фальшивой башни, а из мяса мутантов получались прихвостни синего или же красного окраса. Для всех, кроме бурых, требовалось особое мясо магических созданий, поэтому такое расположение фальшивой башни оправдывало себя. Сами горы служили природным барьером, разделяющим северные земли и пустыню, зараженную магической радиацией, оставляя большую часть страшных монстров по ту сторону гор. Я хотел бы отправиться туда на поиски чего-то стоящего, но постоянно откладывал это дело, а ведь там наверняка можно будет найти немало интересного. Жаль только, что магический фон смертельно опасен для большей части моих слуг, за исключением синих прихвостней. Во всяком случае, так было пару лет назад, когда я хотел организовать поход в те земли. Нужно будет попробовать снова. Думаю, стоит огласить этот вопрос на совете. Закончив со своими делами здесь, беру чистый пергамент вместе с пером и чернильницей. Оставив послание для Максимуса, расслабляюсь, покидая чужое тело. Пора на совет. Глава 16. Совет. Глава 16. Совет. Синеватый портал закрылся за моей спиной. Стоило мне только появиться, как стражники тут же ударили себя в грудь, приветствуя владыку. Все уже привыкли, что я часто перемещаюсь по своим владениям подобным образом. Оказавшись перед трехметровыми дверями, сосредотачиваюсь на своих ощущениях башни и почти сразу же понимаю, что все нужные мне слуги были собраны в зале. Я вовремя. Легкое усилие телекинеза, и могучие двери отворяются передо мной. Шепотки в зале тут же затихли. Оглядев взглядом собравшихся офицеров моей армии, иду к своему месту. Совещательный зал был достаточно просторен, чтобы в нем могли поместиться и сотни прихвостней, хотя сейчас здесь собрались только десятки. Это выделенные мною из числа своих собратьев прихвостни, что проявили смекалку с интеллектом, лидеры и полноценные генералы своих отрядов, один советник, один кузнец и один копатель, а также стражники, что были везде в башне и отвечали за ее охрану и порядок в моих владениях. «Ты пришел, я уже начала скучать в обществе твоих слуг», — приветствует первый Кильда, сидя справа от большого стула, который предназначался мне. Сев за свое место, под внимательные взгляды слуг, я решаю начинать наше собрание сил тьмы и зла. Начнем с главного. «Гнарл, каковы сейчас дела башни? Состояние и численность моих войск, в особенности, специальных отрядов, приказываю», обращая свое внимание на самого старого прихвостня из присутствующих. Специальные отряды были именно что специалистами в одном деле, большими специалистами. К ним относится вся авиация, состоящая в основном из красных прихвостней. Отряды красных демониц с легкостью могут сжечь все что угодно и благополучно улететь, особенно если дело будет происходить ночью. Да и в качестве поддержки с воздуха они незаменимы, особенно если их вооружить гранатами. Среди специальных отрядов есть также и магические, состоящие из синих прихвостней, вооруженных магическими пистолетами, каждый из которых может выстрелить 1000 плазменных шаров. Среди их вооружения также присутствовали гранаты, и они в основном были частью экипажа моих танков. Поскольку танки были сделаны в основном благодаря магии, требовали к себе наличие магического дара. Также синие прихвостни умели лечить и даже воскрешать других прихвостней, поэтому в бою они всегда выступали в качестве поддержки и отрядов специального назначения. Те же стрелки из них получились просто превосходными. Есть еще и кавалерия, бурые прихвостня верхом на волках, вооруженные зачарованными арбалетами с такими же зачарованными болтами и копьями. Грозная и мобильная сила, способная переломить ход сражения, как и любой другой отряд. В основном моя армия состояла из бурых. Они были самыми многочисленными и не сильно требовательными в своем создании. Бурых можно было сделать из любого мяса живых существ, в то время как для других требовалась магическая плоть различных тварей. Вспомнив все это, я стал внимательно слушать Гнарла. Обе башни полностью отстроены, повелитель. Ваша тайная цитадель зла сильна как никогда. Наши погреба полны провизии, арсеналы, зачарованного оружия с гранатами, а армия жаждет сражений. Фальшивая башня полностью отстроена, сейчас в ней укрепились ваши войска из числа бурых, регулярно добывающие для вас жизненную силу магических созданий, с театральностью начал говорить старый слуга. К последнему он имел небольшую страсть, как, впрочем, и я. Сколько лет проживет башня без добычи мяса? На мой вопрос Гнарл перевел свой взгляд на Кильду. Чуть более 3 лет. Благодаря магии твоих синих миньонов, нам успешно удается хранить большую часть запасов в холодильных камерах, ответила мне Кильда, поскольку была ответственна за всю провизию в башне. Хорошо, Гнарл, какова численность моих войск? Решаю задать главный вопрос, поскольку уже как несколько месяцев не следил за своими войсками, уделяя время в основном тренировкам и экспериментам с магией. В данный момент цитадель зла готова предложить вам 40 тысяч бурых прихвостней, среди которых 6 тысяч кавалерии. Каждый из бурых солдат обучен стрельбе из арбалета и верховой езде на волке, начал отчитываться Гнарл с некой гордостью о своих бурых братьев, после чего продолжил более нейтральным тоном. 3500 синих прихвостней. Каждый из моих синих братьев способен пользоваться пистолетами и гранатами, а также лечить других своих братьев и пользоваться магией. 7000 красных прихвостней, из которых 5000 являются вашей авиацией, в то время как другие разбросаны по специальным отрядам. 2000 самых лучших прихвостней являются вашей разведкой и разделены на диверсионные отряды. Почти 300 бронированных йети, 20 полностью готовых и вооруженных танков и 1000 больших пушек артиллерии с экипажем, закончил он свой отчет с нотками гордости. Да, силы тьмы сильны как никогда, есть чем гордиться, осталось только не потерять их в первой же войне. Отлично, этих сил более чем достаточно для захвата всех северных земель за один день. Удержать захваченные земли и встретить имперские войска будет не проблемой. Грабби, доложи о состоянии системы порталов. Обращаюсь к другому прихвостню, что так же, как и Гнарл, был бурого цвета, но постоянно носил на себе каску шахтера. Все северные земли изрыты сетью порталов, возле каждого города, возле каждой деревни, ваши войска могут телепортироваться в любую точку северных земель. Также мы с ребятами по вашему приказанию прорыли порталы в пустынные земли. Группа разведчиков уже отправилась туда, отчитался передо мной Грабби, бурый прихвостень, ответственный за строительство порталов. Что насчет скрытой верфи? Интересуюсь одним из своих проектов на будущее, а именно, флотилия с кораблями. Позвольте мне, владыка, встрял в разговор еще один бурый прихвостень, носящий на своей морде стальную маску. Это был Гиблет, главный в кузнечном цеху. Он был ответственным за вооружение войск, создание танков, артиллерии, кораблей, а также оружия и брони, в том числе и для меня. Именно из-под его руки вышли все мои доспехи. Также он построил для меня трубопровод с канализацией, поэтому благодаря ему в башне стало жить намного комфортней. Они вместе с Грабби занимались строительством, в том числе и моей скрытой верфи. Ваша верфь построена и никем не найдена, в одной из пещер северных земель, что граничит с пустынными землями. В данный момент под вашим командованием находится 500 кораблей, что были построены, как вы того желали. На кораблях установлены пушки, а экипаж укомплектован. Но есть один существенный недостаток. Большая часть кораблей не поместилась в скрытой верфи, поэтому мы установили портал в озере, где и хранится ваш флот. Для его полной телепортации в Большое море потребуется некоторое время или создание еще одного портала в море. В любой момент выплыть из скрытой верфи смогут только 5 кораблей, отчитался мне Гиблет, как второй строитель моего подземелья. Первым являлся Гробби. Спай, доложи о последних новостях в северных землях, обращаюсь к синему прихвостню, что был главным разведчиком, и одет он был ни во что попало, а, как и остальные высокопоставленные солдаты моей армии, в зачарованную броню. Ранее эта должность принадлежала Глыбу, но тот состарился и ему на замену пришел Спай. Я лично выдал это имя прихвостню за его заслуги. В прошлом, синие прихвостни были слабейшими из моих слуг, но, тем не менее, самыми полезными. Но с тех пор, как я научился кристаллизовать собственную магию, у Гиблета появилось огромное количество ценных материалов, которые все пошли в дело. Если ранее, когда я только начинал строить башню, лидерами всех отрядов были бурые прихвостни, то теперь ситуация изменилась. Синие прихвостни с пистолетами и в зачарованной броне со связкой гранат представляли из себя куда большую опасность. А доспехи, в создании которых использовались кристаллы зла, делали их до ужаса живучими и способными к регенерации. Высокая продолжительность жизни, способности к магии, высокие показатели интеллекта, невидимость и ряд других заклинаний делали их прекрасными офицерами моей армии. А нужные тактические качества я уже давно стал прививать им, научив паре игр, шахматы, карты, шашки и прочее, что смог выковырить из своей памяти. Таким образом я повысил интеллект всех своих слуг, выделив из них самых талантливых. А уже отобранные таланты тренировались и постигали настоящую тактику военных действий по учебникам Максимуса, а то и под его личным присмотром. Этот раб был настоящим сокровищем в плане тактики. Недаром он занимал столь высокую должность в имперской армии. А, тем временем, Спай начал свой отчет. В северных землях все спокойно, повелитель. Все слишком любопытные людишки, что осмелились приближаться к вашим порталам, были пойманы и обращены в рабов. Среди северян с появления башни стали ходить слухи о возрождении повелителя, но пока это лишь слухи. Ваша фальшивая башня не осталась незамеченной, как вы и предполагали. По вашим приказаниям мы ничего не стали делать с этими слухами, в принципе, с людьми все шло так, как я и предполагал. А вот эльфы являлись для меня несколько непредсказуемым фактором. Хорошо, можешь продолжать, что удалось узнать про эльфийское убежище. Они все еще пускают прихвостней к себе. Задаю интересующий меня вопрос. Поскольку убежище считалось магическим, то Фива, лидер всех магических созданий, как успели выяснить мои разведчики, предлагала убежище всем магическим тварям, даже если те темные и злобные твари. Поэтому у моих шпионов не было проблем с проникновением в это место. Мои разведчики узнали много новостей благодаря этой оплошности. Мои слуги не просто так считают силы добра тупыми, даже они понимают истину. Впрочем, в отличие от людей, к магическим созданиям я не испытывал презрения. Если бы не их жрицы, я считал бы их адекватными. В целом, нормальная раса, которую можно поработить, сделав своими слугами. Да и мне было интересно возможность сделать своих собственных темных эльфов. Но для этого требовались эльфы, а их я, к сожалению, не имел. Пока что, сама Фива относилась к Фире, была одной из магически одаренных эльфиек. Женщина была очень красива и привлекательна, видел я парочку ее статуй. Несмотря на принятые стандарты красоты у эльфов, эту женщину можно было назвать сексуальной даже по моим стандартам. Хотя, статуя и реальность могут различаться. К тому же, по слухам, она является одним из сильнейших магов во всем мире. Ее даже считают смертным воплощением богини-матери. Дамочка наверняка сильная, а учитывая, что империя еще не перебила всех эльфов, то и умная. С подобной личностью лучше дружить. И я даже знал, как эту дружбу можно начать. Эти мысли пронеслись в моем могучем разуме за доли секунд, пока Штирлиц набирал в легкие воздух, дабы продолжить свой доклад. Эльфы по-прежнему сидят в своем убежище, у них имеется несколько кораблей, что приплывают и уплывают, еженедельно привозя провизию. Разведчики под моим командованием все еще находятся в убежище. Всего эльфы имеют около десятка подобных убежищ. Численность всех магических тварей не представляется возможным посчитать, но боеспособные воины среди них только длинноухие. Эльфов-воинов насчитывается чуть более 1000. Они всегда охраняют убежище. Есть еще около 10 000 обычных гражданских, много маленьких эльфов-детей. Также нужно учитывать воинов на кораблях, если вы захотите захватить это убежище. Какая живность находится в убежище, помимо самих эльфов? Заинтересованно спрашиваю у прихвостня. Тропические феи, единороги, дриады, что охраняют убежище, живые растения, парочка троллей, начал перечислять Спай. Да, войску защитник маловато, но на то это именно убежище, а не крепость. Ее захватить не составит проблем. Сами эльфы пускай и были куда более лучшими воинами, чем люди, но людей было много, очень много. Дисциплина их регулярной армии просто давила численностью эльфов. Да и магов у остроухих было не так много, как они того хотели, в отличие от людей империи. Хорошо, принимаю к сведению информацию, оглядывая всех собравшихся за одним столом. В таком случае, я хочу вывести на обсуждение свой план по завоеванию всех северных земель, осмотрев всех и убедившись, что все их внимание сосредоточено на мне, продолжаю говорить свой план. Сначала губернатор отправит письмо в империю с сообщением о нахождении магического убежища. Он запросит больше войск из империи для захвата. Первая часть плана заключается в прибытии большого количества войск империи в северные земли. Перевожу дыхание, после чего продолжаю. Вторая же заключается в следующем. Спай, в это время твои разведчики должны будут сообщить эльфам новость о готовящемся нападении. Ровно за день до сражения, таким образом, чтобы эльфы не смогли никуда убежать, убедившись, что синий прихвостень понял меня, продолжаю. И заключительная часть моего плана. Пока две стороны конфликта будут ослаблять друг друга, мы в нужное время ударим в спину имперцам. После этого я желаю прощупать почву на переговоры и возможный союз с Фивой. На этом план заканчивается, мы получаем много человеческого мяса, оружия людей и официально начинаем завоевание северных земель. Сейчас я желаю услышать ваше мнение, а также ваши идеи касательно всего этого. Считайте это приказом владыки. Ваши планы хитрые и коварны, повелитель, стравить врагов между собой и дожидаться удачного момента для своего завоевания, лучше и быть не может. Возможно, нам стоит послать не всю армию, а лишь необходимую для блестящей победы часть, так сказать, сохранить часть наших сил в секрете от временных союзников, я имею в виду йети, танки и, возможно, авиацию со стрелковыми отрядами, высказал первым свое мнение Гнарл. У эльфов имеются корабли, часть эльфов может уплыть на них, забрав с собой все ценное. Думаю, твоим войскам стоит уничтожить корабли, дабы никто не увез из убежища ничего ценного, ну и чтобы никто не сбежал, мой любимый владыка, подала голос Кильда, положа свою руку поверх моей. Хозяин, я должен сообщить вам, как лидер всей вашей авиации. Прихвостням будет тяжело отыскать нужные эльфийские корабли в море, да и красные не смогут летать долго по морю, а плавать они не умеют, подал голос Летун, один из первых прихвостней, получивший крылья. Используем флот. Не просто так же его строили, воскликнул Гробби, доселе молчавший. Отличная идея, Гробби, как вам наша идея, повелитель? Своего напарника и, можно сказать, друга поддержал Гиблет, после чего посмотрел на меня, как и все сидящие за столом. Я доволен вами. Осталось только обсудить некоторые подробности. Глава 17. Исполнение плана. Глава 17. Исполнение плана. И брат, наши войска загнаны в угол. Магические твари закрепились на моих землях, оттеснив наши войска. Мы в меньшинстве. Прошу, брат, умоляю, отправь войска империи, что очистит эти земли от магических тварей. Вместе с ними я принесу домой победу, вернувшись триумфатором. Тоскливее, дочитав последние строчки письма от родного брата, Кобылий поморщился от отвращения. Сидя в своем кабинете совершенно один, он мог не сдерживать своих эмоций. Он был сильно разочарован братом. Вся семья, как и вся империя, была разочарована в нем. Прошло 13 лет, а Тоскливий только сейчас отыскал убежище магических тварей. И мало того, что отыскал, так даже с имеющимися силами не смог справиться с горсткой эльфов. Кобылий знал, что в эльфийских убежищах крайне мало охраны и воинов, поскольку большая часть из них партизанит на землях империи, в основном располагаясь в землях Всесвета. Империя уже не единожды захватывала, разоряла и даже уничтожала подобные убежища, но эльфы не переставали их строить. Эти остроухие были словно крысы. Благо, это империи было только на руку. Рабы никогда не будут лишними. Обдумав этот вопрос, он решил обратиться за советом к своей жене. Он часто советовался с ней, поскольку именно ее знания помогли основать империю и возвысить его род. Приказав эльфийской рабыне позвать Розу, он принялся дожидаться. «Ты желал видеть меня, дорогой?» — обратилась к нему вошедшая женщина, что, по совместительству, являлась женой кобылья. «Да, прочти», — вошедшая женщина в одеждах смотрителей берет из рук мужчины письмо, начиная внимательно читать оное. На мгновение глаза Розы вспыхнули интересом, но она быстро вернула себе спокойное выражение лица. Кобылий не заметил этого. Он был занят питьем вина из дорогого бокала. «Это интересно. Думаю, наилучшим решением будет послать ему солдат с приказом захватить побольше рабов», — делится своим мнением женщина, возвращая письмо мужу. «Экономику империи держат рабы, однако, как его брат, я нахожу его просьбу о помощи несколько странной, хотя это и вписывается в характер моего брата. Думаю, на убежище его разведчики наткнулись совершенно случайно», — с предвзятыми чувствами говорит мужчина. «Как по мне, нет ничего удивительного, твой брат всегда был трусом», — проговорила женщина, заглядывая в глаза мужа. Лицо кобылья несколько разгладилось от морщин. Было видно, что мужчина расслабился в своем кресле. «Да, однако интуиция мне подсказывает, что что-то здесь нечисто. Я думаю, тоскливый придумал хитрый способ вернуться на родину. Я же не хотел бы его видеть до конца своей жизни», — грубо отозвался о брате второй человек империи. «Это так страшно. В любом случае, мы снова можем отправить его подальше из столицы», — успокоила мужчину женщина. «Верно», — соглашается с мыслями супруги кобылей. «В таком случае, скольких солдат отправим? Империя сможет выделить 10 тысяч без серьезных последствий, разумеется», — с улыбкой ответила Роза. «В таком случае, займись этим. У меня скоро выступление перед народом, надо подготовиться. Как прикажет мой муж». Воды вблизи северных земель. Эльфийский корабль бороздил морские просторы. Ветер мощно дул в большие паруса, позволяя носу корабля, сделанному из каменного тарана, прорезать морские волны и раскалывать небольшие айсберги на своем пути. Эльфы плыли по Северному морю, ледяные глыбы часто встречались им на пути. Благодаря ударной конструкции корабля, они без проблем могли таранить как айсберги, так и другие судна. Команда корабля часто умилялась белькам, видя их на морских просторах. Животные любили отдыхать, дрейфуя на льдинах. Бельки – милые, пушистые создания, не способные на зло и вред ближнему. А еще они были полностью беззащитными перед хищниками и, в особенности, перед людьми. Последние часто разводили их ради шкур, мяса или вместо домашних питомцев. Был спокойный яркий день, для большей скорости эльфы взялись за весла, увеличивая и без того немаленькую скорость. Дул попутный ветер, ничто не предвещало беды. Эльфийские корабли были самыми быстрыми из всех придуманных кораблей. Именно эльфы были первыми, кто покорил море. И по сей день не существует корабельного мастера, способного сделать корабль лучше, чем любой мастер эльфов. Они без проблем уходили от имперцев, выигрывая у человеческих суден как по маневренности, так и по скорости. Привыкшие к своей силе в морских сражениях, эльфы были уверены в собственной безопасности. Враг ни за что не смог бы подойти незамеченным, ведь кругом только море. Парочка дозорных острым взглядом осматривала водную гладь. Кругом были айсберги, бесконечная гладь моря и милые бельки, что нежились в лучах солнца, лежа на льдинах. Последние так и манили взгляды эльфийских воинов. «Пчи!» — издало забавный звук лежащее на льдине животное, забавно дернув головой. «Ао, какой он милый, чувак! Ты только посмотри, как он мило чихнул», — позвал один эльф дозорный своего друга. Они находились в орлином гнезде и следили за округой, но сейчас их взгляд приковало милое животное, глядя на которое только самые жестокие и злые твари не будут испытывать умиление. «Да, это было мило, чувак, жду не дождусь прибытия в убежище, они там такие милые, их так приятно держать в руках», — поддержал своего друга другой эльф, с улыбкой смотря на столь дивное и светлое создание. «Да благословит богиня-мать это милое животное», — помолился первый заметивший милое животное эльф, после чего с улыбкой повернулся к своему другу. «Тягу!» — достает эльф из-за пазухи две самокрутки зеленоватой травы. «Не откажусь», — его товарищ принимает благословение богини, после чего они, используя кусок льда, принялись раскуривать свертки с травой. Закурить, используя кусок льда как линзу, оказалось непростой затеей, но у двух эльфов это получилось, и вскоре они с удовольствием дымили нектаром жизни. Вся их раса жила в полной гармонии с природой. Эльфы знали о растениях больше, чем кто-либо. Они часто курили особую траву, что увеличивало их силу, реакцию и делало их ближе к природе. Возможно, кто-то считает, что эльфы чем-то схожи с людьми, но это было кардинально не так. Их схожесть заканчивалась только на похожей внешности. Эльфы предпочитали носить одежды, что внешне походили на части дерева. Это служило дополнительным маскирующим фактором в джунглях. Также, в среднем, тела эльфов более тонкие, нежели у людей, но ни в коем случае их нельзя было назвать слабыми. Отсутствие тяжелой брони они с лихвой компенсировали ловкостью и силой, о наличии которой сложно подозревать в столь тонких телах. Эльфы на корабле были яркими блондинами, что заплетали волосы в множество маленьких косичек. Каждый был вооружен эльфийским мечом, что имело изогнутую форму. Друзья раскуривали магическую траву, изредка возвращаясь к своим обязанностям. Расслабившись, они принялись говорить о своем. Светило солнце, корабль быстро плыл к убежищу, неся припасы, трофеи и прочее, что удалось отбить у людей. «Чувак, как бы я хотел раскурить вместе с госпожой Фивой», выдыхая белый дым, мечтательным голосом говорит один из эльфов. «Это выше тебя, чувак», спускает с небес на землю его товарищ. Госпожа Фива была выше них, много выше. «Даже помечтать нельзя», с легкой грустью отвечает чувак чуваку. Разве что в мечтах, они продолжили курить траву, что никак не кончалось. Их разговоры заключались в обсуждении былого. В основном два друга говорили о недавних стычках с людьми. Эльфы, одна из старых рас, которая много с кем успела повоевать за свое место под солнцем. Сейчас вот воюют с империей людей, которые кардинально против всех магических созданий, к которым и относятся эльфы, благодаря своей связи с природой и всеми светлыми созданиями. Два чувака продолжали вести беседу о добре, милых зверушках, красивых эльфийских жрицах, в объятиях которых желали оказаться, а также о военных конфликтах с людьми и большими потерями. Они не затрагивали темы рабства, поскольку эта тема была больной для большинства из их братьев. Этот корабль направлялся в северное убежище, везя с собой провизию и трофеи с имперских кораблей. Последнее им удалось добыть во время морского плавания. После очередных стычек всех людей отправляли на дно, трофеи изымали, а корабль врага топили. «Стандартная жизнь эльфийского воина на корабле. Что это?» – спросил один эльф у другого, когда посмотрел на гладь моря и увидел нечто похожее на корабль. «Корабль, но он не похож на имперский. Возможно, это наши новые друзья», – находит взглядом неизвестный корабль другой эльф, доставая трофейную подзорную трубу, дабы рассмотреть флаг на корабле. Флаг был ярко-красным, с изображением, которое невозможно было разглядеть. «Стоит предупредить команду, вдруг это новый корабль людей», – предложил дельную мысль товарищ эльф. «Стоит, чувак, определенно стоит». А пока эльфы собирались на палубе, с черного корабля, у которого даже паруса были цвета ночи, взлетели десятки красно-черных птиц, что быстро стали нагонять эльфийский корабль. Заинтересованные эльфы с любопытством смотрели на непонятных птиц. Неясные создания быстро летели по воздуху, догоняя эльфийский корабль. Собравшиеся на палубе эльфы принялись гадать, кто это, пикси, новый вид фей, или же что-то, доселе неведомое. Первым желанием эльфов было подружиться с неясными магическими созданиями, поэтому никто и не подумал хвататься за лук и стрелы. Эльфы могли найти общий язык с большинством животных, поэтому их уверенность была не напускной. Жаль, они даже не догадывались о природе летающих созданий. Странные красные птицы с крыльями, руками, ногами, хвостами и, кажется, рогами. У капитана корабля стали возникать сомнения, что это птицы, возможно, новый вид гарпий, что решили мигрировать. «Птички какают», — воскликнул один из эльфов, заметив несколько десятков падающих объектов. Неизвестные летающие существа летели прямо над кораблем, когда начали какать, поэтому снаряды летели прямо на корабль. Стоило только первому снаряду удариться о морскую гладь моря, как началась серия взрывов с большим разбросом осколков. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Огненные вспышки с ударами грома огласили срабатывание гранат. Вспышки света возникали то в море, то рядом с кораблем, то прямо на палубе, заставляя древесину трещать. Корабль трясло из стороны в сторону под силой большого количества взрывов. Ванты были вмиг изорваны, как и большая часть парусины. Палуба была изрешечена осколками, верх мачты оказался поломан, не выдержав близкого взрыва снаряда. Корабль едва оставался на плаву, и то только из-за большого разброса гранаты качественной древесины. Части тел разбросало по морю, создавая рядом с кораблем красную область. В воздух воспарили клубы дыма. Десятки эльфийских воинов были превращены в куски мяса. Оторванные руки и ноги валялись по палубе, как и эльфийские головы с внутренними органами. Одним словом, все, что осталось от эльфов, было размазано по палубе кровавой кашей. Эльфы, что ранее гребли на веслах или просто находились в трюме, быстро оказались на палубе, привлеченные таким сильным шумом. Увиденная картина останков товарищей тут же заставила их опустошить желудки. Они не сразу заметили, как неведомым образом сгорели их паруса, а черный корабль все ближе приближался к паникующим остаткам команды. Капитан корабля был убит в этом взрыве, и никто не мог заставить паникующих воинов взять себя в руки. «Если будут сдаваться, берите живыми. Стукать по башка эльфов. После эльфы в рабство», — так велел владыка. Приказывает старший синий прихвостень своим шумным братьям, что уже изнывали от желания устроить резню. «Сделаем, как желает владыка. Поймаем владыки эльфов. Новые рабы, остроухие рабы», — кричали бурые прихвостни, по большей части, из которых и состояла абордажная команда. Под командованием старшего синего прихвостня, корабль продолжил догонять эльфов, которые совсем запаниковали и даже не сразу взялись за весла. В отличие от черного корабля, полного прихвостней, что не прекращали грести и догонять врага. Через некоторое время эльфы все-таки предприняли попытку убежать, но было уже слишком поздно. Да и без парусины их корабль сильно терял в скорости. Мясо, кровь, кишки, пламя, абордаж, резня, зихахахаха. Кричали маленькие демоны, еще больше пугая эльфов. Вскоре корабли сравнялись по скорости, и абордажная команда вступила в дело. Перепрыгнув на корабль, прихвостни тут же устроили настоящий хаос для выживших. Бой не продлился и 5 минут. Эльфы едва могли держать мечи в руках, поэтому вскоре весь корабль был захвачен, несмотря на вялые попытки дать отпор. Мелких демонов было слишком много. В среднем, приходилось по 5-10 демонов на одного эльфа. С таким перевесом победить было невозможно. Вялые попытки сопротивления были мгновенно задавлены, все эльфы были окружены и забиты до потери сознания. Некоторые сопротивлялись слишком отчаянно, поэтому таких буйных пришлось убить. Но, в целом, чуть более десятка пленных стали трофеями, не говоря о парочке золотых сундуков и разной провизии, в числе которой была еда и много свертков какой-то непонятной травы. Только 3 бурых прихвостней получили смертельные ранения за небольшое сражение, но и тех быстро подняли на ноги синие братья. В целом, морская битва прошла с большим успехом для сил тьмы, оставалось только забрать все ценное и пустить и без того ветхий корабль ко дну, после чего можно было плыть домой в иной мир. Владыка будет доволен их победой. Кэп, кэп, можно скушать руку. Капитан посмотрел на молодого бурого, что отвлек его во время подотсчета трофеев. Прихвостень держал у себя в руках окровавленную руку эльфа. Оглядев палубу, он заметил много частей тел, оставшихся от эльфов, отчего и сам захотел полакомиться свежим мясом. «Думаю, владыка не будет против», — подумал капитан черного корабля, прежде чем отдать соответствующий приказ. Вскоре в иной мир прибыли новые остроухие рабы. Глава 18. Эксперименты. Глава 18. Эксперименты. Иной мир. Цитадель владыки зла. «Владыка, у меня радостные вести», — доносится до меня голос Гнарла со стороны входа в мой тренировочный зал. «Молчи, я занят», — приказываю слуге обождать с новостями, не отвлекаясь от своей работы. «В этом зале я, как обычно, тренировался с магией после изнурительной тренировки своего тела. В просторном помещении присутствовало все необходимое. Металлические гири, турник, брусья, штанга, блины и прочие тяжести для развития тела. Из-за просторов зала, здесь можно было испытывать не особо разрушительную магию. Тут также имелся стол, стул и прочие письменные принадлежности. В помещении также присутствовали несколько бурых прихвостней, служившие мне живыми мишенями, и их синие братья, что воскрешали и лечили бедолаг, что не раз страдали ради успехов в моей магии. Сейчас они смотрели за моими действиями, стараясь вести себя как можно тише. Я же в это время дорисовывал рунную связь из кругов, давно закончив с тренировками тела и магическими упражнениями. Если все получится, то мои слуги под заклинанием Темной Орды станут еще сильнее, в то время как враги ослабнут. Но это лишь теория, практиковаться нужно будет в ближайших битвах. У меня было много заклинаний, которые я восстановил, улучшил и даже создал новые на основе имеющихся у меня. Одним словом, эти 13 лет я не сидел без дела. Закончив выводить символы на листе, поворачиваюсь к пришедшему слуге. Проверить получившуюся конструкцию можно будет и потом, сейчас лучше стоит выслушать принесенные вести. «Говори, Гнарл», срывается приказ с моих уст. «Вернулись ваши слуги, что были отправлены ловить эльфов по морю. Они прибыли с большими трофеями. Думаю, вам стоит взглянуть на них, значит, уже вернулись. Хорошо, я ждал их прихода. Как раз хотел взглянуть, как будут реагировать эльфы на темную магию. Есть что-то интересное? Интересуюсь, не притащили ли мои уродцы чего ценного, помимо пленных рабов. Эльфийская трава, я не помню ее название, но эльфы употребляют ее, становясь ближе к природе. Я думал, что подобное вас заинтересует, а также 15 эльфийских рабов для ваших экспериментов. Ныне они все расположены в темницах и дожидаются вашего решения касательно своей судьбы. Другие трофеи ожидают вас в большой сокровищнице. Я приказал прихвостням все ценное перенести туда», — отчитался передо мной Гнарл, поднимая мое настроение. «А то в последнее время я устал ожидать битвы, а сражения с Йети уже не такие захватывающие, как раньше. Время шло, и я становился сильнее. Теперь они для меня не являются особо сложными противниками. Хорошо, я сейчас же отправлюсь посмотреть на трофеи, можешь возвращаться к своим делам. Вскоре мои корабли должны будут поймать еще больше эльфийских рабов, продолжай докладывать мне об их прибытии», договорил я, уже создавая портал перед дверями в сокровищницу. «Служу вам, владыка», донеслось мне в спину. Спустя несколько мгновений я уже оказался в сокровищнице, что была чуть-чуть наполнена золотом. Нет, золота тут было прилично, но, учитывая огромные размеры сокровищницы, десяток битком набитых золотых сундуков смотрелся весьма блекло. Сама сокровищница находилась вне башни и являлась запасной. В башне была еще одна сокровищница, но меньших размеров. И вот уже она битком набита золотом и драгоценностями. Они никогда не бывают лишними.